280. Цените людей, которые не только говорят, но и делают. Утверждайте умение понять действие. Трудность времени сложилась от дезорганизации. Причина такой дезорганизации смешна в своей ничтожности. Забыто сотрудничество сердец. Сходясь на молитву, люди забывают, как настроить себя для служения. Между тем, такое условие необходимо и легко достигается, в этом нужно только помочь друг другу. Сохранить необычное настроение уже значит подойти к миру огненному. В условиях жизни такое настроение нелегко, но именно оно не должно быть отставлено. Не следует входить в храм ни с чем, кроме молитвы. В молитве возносится и улучшается бытие, потому каждая молитва, как и каждое возношение, должна быть лучше предыдущей. Каждая ступень лестницы духа должна быть пройдена. Как величественна лестница к огненному миру, которая имеет в году 366 ступеней днем и 366 ночью. Каждая ступень отличается от другой, и пусть будет лучше другой. Радость учению, разве не будет она истинным украшением ступени? В каждой радости учению уже заключается новое познание. Часто мы не можем выразить словами эту ступень, данную в радости. Она несомненна. И какая гора восходится молитвой радости? Ею утешаются боли, ею преуспевает труд. Никто и ничто не может препятствовать этой радости. Так будем иметь преимущество преуспеяния. Тоже можно желать и всем, ибо на лестнице духа нет тесноты, пусть каждый радуется лишь красоте новой ступени. К чему же пойдет кто-то вспять? Но трудно и тяжко потерять уже пройденное. Низвержение всегда пагубно, даже для тела. Можно себе представить, насколько оно гибельно для духа и существа огненного. Прикасание к огню уже дает особую ткань, которая сияет кверху, но испепеляется вниз. Лестница восхождения есть мера великодушия. Значит, великодушие может быть постигаемо ежедневно. 281. Страх будущего есть ужас мира. Он вторгается в жизнь под различными пониманиями. Он постепенно разлагает ум и омертвляет сердце. Такой страх ложен в природе своей. Люди знают, что каждое их местонахождение не вечно. Значит, разумно будет немедленно приготовлять нечто будущее. Но части хаоса, аморфные, неподвижные, прикрепляют сознание к призрачным местам. Нужно напрячь познание действительности, чтобы признать ложь майи и понять, что правда лишь в будущем, когда мы приближаемся к обители огня. Невозможно описать, как люди пытаются прикрыть страх перед будущим. Они стараются показать, что не будущее, но прошлое должно занимать их мышление. Они постыдно избегают всего, что напоминает о движении в будущее. Они забывают, что таким образом появляется пагубный яд пространства. Даже на самых чистых местах можно заметить волны такого яда, и люди отравляются взаимно. Но самая здоровая и прекрасная мысль будет о будущем. Она соответствует миру огненному. 282. Для иера вдохновения полезен ток, который зовется печать иерарха. Можно почувствовать на темени, он сияет, как явление белого луча. Можно признании иера вдохновения помнить это ощущение. 283. Тонкий звук подобен языку тонкого мира. Он понимается без грубых вибраций земных, так же, как и музыка сфер присоединяется к нашим тонким вибрациям, и тогда получается ощущение прекрасного.